можно быть совсем далеким от аскетического осуждения денег, и все же приходится жалеть о том, что по внешним и внутренним причинам аналитическая терапия недоступна бедному. Против того мало что можно сделать. Быть может, вполне правилен распространенный взгляд, что тот, кого жизненная нужда заставляет тяжело работать, не так легко впадает в невроз. Но, безусловно, неоспорим другой факт. А именно, что бедняк, однажды уже дойдя до невроза, только с большим трудом с ним расстается. Невроз оказывает ему хорошие услуги в борьбе за самоутверждение. Доставляемая им вторичная выгода от болезни очень значительна. Жалость, в которой люди отказали ему в материальном отношении, он вызывает теперь под ширмой своего невроза и может оправдаться в требовании бороться с своей бедностью посредством работы. Кто борется с неврозом бедного человека средствами психотерапии, обыкновенно убеждается в том, что, собственно говоря, от него в этом случае требует терапию другого рода. Такую терапию, какую по распространенной у нас легенде обыкновенно совершал император Иосиф II. Разумеется, иногда все же находятся ценные и не по своей вине беспомощные люди, у которых бесплатное лечение не сталкивается с указанной помехой и дает прекрасный результат. Денежные расходы, которых требует психоанализ, только кажутся чрезмерными для состоятельных людей. Не говоря уже о том, что здоровье и работоспособность с одной стороны и умеренные денежные расходы с другой стороны вообще вещи несравнимы. Но если сосчитать никогда не прекращающиеся расходы на санатории и лечение и противопоставить им увеличение работоспособности и возможности заработков после счастливого окончания лечения, то можно сказать, что больной совершил выгодную сделку. Нет ничего более дорогого в жизни, чем болезнь и глупость. Прежде чем закончить эти замечания относительно введения в аналитическое лечение, скажу еще одно слово относительно известного церемониала положения, в котором производится лечение. Я настаиваю на совете укладывать больного на диван, между тем, как врач должен занять место позади него так, чтобы больной его не видел. Это устройство имеет исторический смысл, является остатком гипнотического лечения, из которого развился психоанализ. Но оно заслуживает по многим причинам, чтобы его сохранили. Во-первых, по личному мотиву, который и другие смогут, пожалуй, разделить со мною. Я не переношу, чтобы меня ежедневно разглядывали в течение 8 часов или несколько больше. Так как во время слушания я сам отдаюсь течению моих бессознательных мыслей, то не хочу, чтобы выражение моего лица давало пациенту материал для толкования или оказывало влияние на то, что он говорит. Пациент воспринимает обыкновенно навязанное ему положение как лишение и противится ему, особенно если страсть к подглядыванию играет значительную роль в его неврозе. Я настаиваю на этом мероприятии, имеющим целью не допустить незаметного перенесения мыслей, приходящих в голову пациенту, чтобы изолировать перенесение и выявить в свое время как резко очерченное сопротивление. Я знаю, что многие аналитики поступают иначе, но мне неизвестно, что играет большую роль во внесенном ими изменении. Найдено ли ими при этом преимущество или желание поступать по-иному? Если таким образом урегулированы условия лечения, то поднимается вопрос, на каком пункте и с каким материалом нужно начинать лечение?